Глава 29. И снова они рванули бегом. Мимо боеголовки. По лестнице на 8-й этаж. Миллер, увидев бегущую Пейдж с площадки, крикнула ей: «Ниже! 6-й этаж! Хила подстрелили!» Трэвис бежал вниз следом за Пейдж, мимо груды магазинов, которые продолжала копировать Миллер, в проход среди проводов, к окну, откуда доносились крики. Там они обнаружили двух снайперов, склонившихся на третьем, которому снесло половину лица и часть шеи. Каким-то чудом он еще ухитрялся дышать, но было ясно, что долго это не продлится. Сбросив со спины рюкзак, Пейдж расстегнула молнию и вытащила что-то, на первый взгляд смахивавшее на пистолет, как показалось Трэвису, Вальтер. Но, присмотревшись, понял, что сходство это поверхностное. Форма предмета была проста и практична. Небольшая черная трубка с рукоятью и спусковым крючком. То был медик. Пейдж, поза которой выражала неуверенность, направила ствол на рану умирающего снайпера и нажала на спуск. Произошло нечто вроде фотовспышки, сопровождаемое выбросом тепла, которое Трэвис ощутил с расстояния в пару футов. Тело раненого спазматически дернулось, изменения последовали незамедлительно. Меньше чем за секунду кровотечение практически остановилось. Однако боец оставался на грани смерти. Глаза были расширены, словно каждый глоток воздуха давался ему со страшным усилием. Пейдж схватила его за руку, умоляя взглядом не сдаваться, но спустя мгновение его глаза закатились, и он испустил хриплый тяжкий вздох, последний в своей жизни. «Стреляли из окна, вон того дома», — сказал один из бойцов. «Они начинают действовать с толкови». Трэвис снова вспомнил компьютерное видео. Двое из разъяренной атакующей группы совещаются, а потом пытаются открыть клетку, сорвав замок. Они озлоблены, но не тупы. Далеко не тупы. Он повернулся к окну. Снаружи, на мостах и на ведущих зданий улицах, к завалам из мертвых тел добавились пылающие автомобили. Взрывы бензобаков лишь слегка замедляли натиск, но разгоравшееся пламя разогревало воздух, и его восходящие потоки разгоняли поблизости от горящих машин туман. Эти участки были подобны линзам, позволявшим Трэвису ясно в ярких отблесках пламени видеть творившийся внизу кошмар. Лучше бы ему этого не видеть. Кучка людей, отделившись от толпы, со всех ног бросилась вперед. Снайперы рядом с Трэвисом и Пейдж снова открыли огонь. Трэвис подался к ней и крикнул: «Долго нам не продержаться! Там снаружи 400 000 человек! Они испробуют одно, другое и найдут способ прорваться!» «Что же нам делать?» — крикнула в ответ Пейдж. Ворвавшись внутрь, они потревожат сенсор. «А как это происходит в норме с Аресом?» — спросил он. «Я к тому, атакующие нацелены на сам объект или именно на помеченных им людей. Я так понимаю, что только на людей, верно?» Внизу, словно выстрел из мортиры, громыхнул еще один взрыв бензобака. «Да!» — крикнула Пейдж сквозь грохот. «Они охотятся только за нами!» «Тогда уберемся отсюда!» Она посмотрела на него так, словно он повредился умом. И оба ближних снайпера тоже. «Они погонятся за нами!» — пояснил свою мысль Трэвис. «И потеряют интерес к зданию. Конечно, для нас все кончится смертью, но, по крайней мере, мы уведем их подальше от долбанной бомбы. Тут должны быть какие-то хозяйственные туннели, канализационные, кабельные, что-то подобное. Можно попасть туда изнутри здания?» «Да», — ответила Пейдж, — «в подвале есть лаз. Небольшой, но если по одному...» Пейдж осеклась. У нее перехватило дыхание, и спустя секунду Трэвис сообразил, в чем тут дело. Она уже вскочила на ноги и снова понеслась по тоннелю, крича на бегу в микрофон. «Огневым расчетом 2-го этажа спуститься в подвал! Перекрыть доступ через трубопроводный люк!» Трэвис мчался с ней рядом с винтовкой в руке дальше и дальше вниз, через опутанное проводами пространство, мимо кроличьих нор, расходящихся по этажам, к позициям снайперов. 3-й этаж, 2-й, 1-й. Ниже, перед сорванной с петель дверью в подвал, находились снайперы, только что отправленные вниз приказом Пейдж. Они поливали очередями через дверной проем что-то, чего Трэвис при таком угле зрения видеть не мог, но прекрасно все понимал. Пейдж осознала опасность, но посланные ею бойцы поспели к подвалу, когда туда через служебные туннели уже добрались атакующие. В этот миг один из снайперов получил пулю в голову и упал. Сколько бы людей ни пробралось в подвал, некоторые из них имели оружие. Трэвис слышал их голоса, перекрывавшие даже стрельбу. Чувствовал их ярость, различал даже отдельные слова, выкрикивавшиеся по-немецки и, кажется, по-итальянски. Потом справа раздался звук, заставивший его обернуться. Грохот, как будто об пол ударилось что-то тяжеленное. Там ничего не было, но когда звук повторился, он увидел и его источник. Пол холла горбатился и трещал, проламываемый чем-то снизу. Нападавшие, надо полагать, использовали что-то тяжелое и твердое, как таран, стараясь пробить толстые половицы. Третий удар оставил после себя дыру 4 дюйма в поперечнике, сквозь которую Трэвис увидел сущий кошмар. Все пространство внизу было битком забито обезумевшими от ярости людьми. Некоторые из них заметили его и разразились жуткими злобными криками. Повернувшись к Пейдж, он увидел, что она смотрит туда же. А потом позади нее один из снайперов достал что-то из своего рюкзака. При таком свете Трэвис не мог разобрать, что именно, но догадка у него имелась. Пейдж повернулась, тоже увидела это и крикнула: «Нет!» Боец резко развернулся к ней, и Трэвис увидел в его руке гранату. «Там внизу газопровод!» — крикнула Пейдж. «Ну и что нам тогда, черт возьми, делать?» — крикнул снайпер в ответ. Ответа у нее не было. Пол содрогнулся снова. Еще одна доска рядом с первой треснула. Просунувшаяся в щель рука ухватилась за нее и, отломив кусок, утащила вниз, во тьму. Теперь пролом был достаточно широк, чтобы в него могли начать пролезать люди. А спустя секунду Трэвис услышал подобный же стук откуда-то из другого места. Там тоже проламывали пол. Снайпер продолжал смотреть на Пейдж, ожидая ответа. «Я не знаю, что делать», — растерянно сказала она и повторила то же самое, озираясь по сторонам, словно ожидая откуда-то ответа. «Знаете», — сказал Трэвис. Она встретилась с ним взглядом. Ее глаза сузились. «Граната», — промолвил Трэвис и вскинул взгляд вверх, к потолку, словно пронизывая его и глядя на нечто, находившееся на 8 этажей выше, над их головами. Она тоже подняла глаза и поняла. «Это все, что нам осталось», — сказал Трэвис. «А мог шепот предугадать такой шахматный ход?» — спросила она. «Нам все равно никуда от этого не деться. Отправляйтесь, а я помогу этим ребятам». Она задумалась на пару секунд, потом кивнула, повернулась к снайперу и протянула руку за гранатой. Он выглядел так, словно понял, в чем состоит план. Или его уже не заботило, если таковой вообще. Так или иначе, гранату он отдал. «Стоять насмерть на этом этаже незачем!» — крикнула Пейдж. «Станет жарко, отходите вверх по лестнице! Так или иначе, но через пару минут все решится!» Трэвис смотрел на нее, понимая, что старается запечатлеть в памяти ее образ, не зная, доведется ли им увидеться вновь. Потом она ушла. Трэвис скинул винтовку, щелчком большого пальца снял ее с предохранителя и присоединился к группе, сдерживавшей толпу, рвавшуюся из подвальной двери. Ничего кошмарнее творившегося за ней он в жизни своей не видел. Вся видимая часть подвала, футов на 12 вглубь, была словно змеиный ров, завалена телами людей, живых и мертвых, перемешавшихся так, что их невозможно было различить. Толпа напирала. Очереди скашивали передние ряды, но люди, рвавшиеся сзади, расталкивали трупы по сторонам, перебрасывали через себя или перелезали через них, чтобы тоже угодить под пули. Кровь, хлеставшая из страшных ран, заливала и мертвых, и живых. Мужчины, женщины, дети. Здесь их уже не укрывал уличный туман, и было видно, что это самые обыкновенные горожане, каких можно встретить в торговом центре, в супермаркете, да где угодно. Некоторые родители держали за руку ребятишек, как будто боялись потерять их из виду, хотя при этом, не колеблясь, тащили их под огонь. Да и сами эти детишки выглядели готовыми убивать. И точно попытались бы сделать это, сумея не дорваться до противника. Внизу, на расстоянии в 10-12 ступенек, вновь вздымалась, чтобы рвануть вперед, только что отброшенная огнем людская толпа. Трэвис навел на нее винтовку, но пока не стрелял. И вовсе не был уверен в том, что сможет. Ведь то были люди, вымазанные в крови, обезумевшие от злобы, готовые рваться вперед сквозь смертоносный огонь. Но все же люди. и во всем происходящем их вины не было. Один из снайперов прервал стрельбу, чтобы сменить магазин. Это заняло у него всего 3 секунды, но мощь огня ослабла, и рвавшаяся вперед толпа, прежде чем снова оказалась отброшена, успела отыграть 4 ступеньки. Всякий раз она оказывалась на чуть меньшем расстоянии, чем успевала продвинуться, так что в итоге, хоть и медленно, но неуклонно, поднималась. Спустя мгновение после того, как первый снайпер возобновил огонь, двое остальные одновременно выпустили все патроны и потянулись за новыми магазинами. Толпа тут же хлынула наверх, одному стрелку нечего было и надеяться ее сдержать. Старик в нелепом зеленом, словно надетом на день святого Патрика галстуке бабочки, рванул вперед, целя ножом для разделки мяса, в бедро перезаряжавшему оружие и не видевшему угрозы снайперу. Трэвис спустил курок, и выстрел снес старику макушку. Тело повалилось назад и было немедленно схвачено и приброшено назад с дороги теми, кто рвался за ним следом, подросткам и женщиной не старше 30 лет. Выстрелами в грудь Трэвис уложил обоих и больше не прекращал огонь, поражая каждого, оказывавшегося на линии огня, ибо быстро усвоил, что для этого требуется. Не смотреть на их лица. Вот и все. И именно так действовали снайперы. Применяя эту тактику, он чувствовал отвращение и к ней, да и к себе тоже, словно взваливал на себя долг, который заплатит позже. Если, конечно, это позже вообще наступит. Позади снова раздался удар. Затрещал пол. И Трэвис, обернувшись, увидел конец чего-то вроде стальной палки, торчавшей из пробитого ею отверстия. У него на глазах железяка нырнула вниз, а на ее месте появились ухватившиеся за края руки. Люди, явно встав на плечи других, пытались подтянуться и пролезть в дыру. «Отступаем к лестнице!» — крикнул Трэвис. В отверстие просунулась голова, вся в крови, но не в собственной, а в чьей-то чужой. Ни пола, ни возраста разобрать было невозможно. Трэвис садил в нее пулю, и она исчезла в дыре до того, как палка отлетела. Он и снайперы отходили, пятясь скользящими шагами, не прекращая огня, что некоторое время позволяло не дать толпе выплеснуться из подвала. Достигнув подножия пролета, ведущего на второй этаж, они начали подниматься, продолжая перезаряжать оружие и стрелять. По мере их отступления толпа продвигалась вперед. Пейдж добралась до площадки 7-го этажа, где Миллер продолжала дублировать боеприпасы и винтовки. Ее подручные разносили патроны по этажам. «Подбрось на 1-й этаж!» — крикнула Пейдж на бегу, устремляясь выше, на 8-й этаж, потом на 9-й, мимо боеголовки со звездой, казалось, смотревшей на нее, словно красный глаз, и испытывая на храбрость. Весь вопрос заключался в том, сработает это или нет. Если нет, ну что ж, смерть в самом центре ядерного взрыва, по крайней мере, быстрая и немучительная. По правде говоря, далеко не худший конец. Ее разнесет на атомы в 10 000 раз быстрее, чем нервные окончания успеют передать в мозг сигнал боли, быстрее даже, чем зрительные нервы успеют отправить туда информацию о вспышке, хотя сигналу потребуется преодолеть всего несколько дюймов. Она знала, что просто не успеет ничего почувствовать, решительно ничего. Но ей все равно было чертовски страшно. Пейдж опустилась на колени рядом с ядерным устройством, прикидывая, как бы получше засунуть в него гранату. Лучше всего, конечно, было бы подсунуть ее под первичный заряд, тот, который осуществляет направленный внутрь взрыв. Внутри находится урановая сфера, окруженная комплексом присоединенный к детонатору направляемых взрывателей. При правильном одновременном срабатывании происходит направленный внутрь взрывной толчок, в течение миллисекунды направляющий весь уран в центр, соединяя его в единое целое. Как только уран достигает критической массы, в нем начинается реакция деления, происходит атомный взрыв. Но атомная бомба — это лишь первичный элемент термоядерного взрывного устройства, и при всей своей разрушительной мощи служит в данном случае лишь для достижения температуры, при которой происходит взрыв водородной составляющей. Суть замысла заключалась в том, что если граната повредит наружную сферу из направленных взрывателей, расположенных с требуемой высочайшей точностью, уран не достигнет критической массы, а, следовательно, не произойдет и всего дальнейшего, ни атомного, ни водородного взрыва. Боеголовка будет обезврежена. Такова, во всяком случае, была идея. До сих пор никому не доводилось проделывать ничего подобного на практике. Левой рукой Пейдж просунула гранату между взрывчатой оболочкой и одним из раздвижных алюминиевых креплений первичного заряда, а правой вытащила чеку. Послышался хлопок сработавшего капсюля воспламенения. Стремительно развернувшись, она со всех ног бросилась прочь, прямиком в наполненное слепящим бело-оранжевым светом помещение. Больше ведь все равно было некуда. Мимо вырезанных на полу имен, мимо гнезда из проводов, ареса, усилителя и связывающего их серебристого жгута в дальний конец помещения. Стремясь успеть отбежать на как можно большее расстояние от места взрыва гранаты, Пейдж гадала, успеет ли она вообще услышать этот взрыв, прежде чем оборвется ее жизнь.